Спокойно и бесстрастно взошел супрамати вновь на свой камень и смотрел на бледного и расстроенного Шлома, который, тяжело дыша, старался прийти в себя после выдержанной им страшной борьбы. Минуту спустя раздался звучный голос мага. «Предлагаю тебе, Шлома и Задот, приступить к последнему нашему акту состязания. Солнце уже клонится к закату, и зрители, как мы сами, ждут конца». «Я не думал, что ты так спешишь поклониться Люциферу и его величию. Погоди немного, пока я сделаю последние приготовления», — злобно улыбаясь, ответил Шлом и, повернувшись, вошел в свою ложу, имевшую в конце отдельную комнату. Супрамати также воспользовался этой паузой, предвидя, что она будет продолжительна, и взошел в ложу отдохнуть в беседе с друзьями. В конце той части арены, которая была отведена для Шлома, находилась груда развалин старинной церкви, уничтоженной сатанистами, а обрушившиеся стены ее и колокольня образовали высокий откос. Зрители приводило в изумление, почему не снесли эти обломки, а к ним-то и пристроили отчасти жертвенник, приготовленный для Люцифера. Кубический камень черного мрамора, низкий и массивный, над которым возвышался уцелевший еще свод старой церкви. Мало-помалу густые сизо-багровые тучи заволокли небо, бурный ветер вздымал песок арены и колыхал зелень, созданной супрамати рощи. Темнота быстро усиливалась, а вдали гудели приближавшиеся раскаты грома. Под сводом развалин мелькали красные огненные языки, и, наконец, пурпурный и зловещий свет озарил арену и руины. Местами в больших бронзовых вазах зажигали деготь, и его дымный свет придавал всей этой сцене нечто фантастическое и архаическое. Вдруг послышались рев и вой, а из-за камней и трещин стали выползать, как тени, гиены, тигры, леопарды и другие дикие животные. Ощетинившись, со сверкающими злобой глазами, растянулись они полукругом перед черной глыбой, глухо рыча и хлеща землю хвостами. Увидав это, супрамати встал и снова занял свое место на аэролете. Но на этот раз за ним последовали четверо друзей и расположились около него. Минуту спустя появился Шлома и Задот в сопровождении 12 чародеев. В руке вместо меча он держал раскаленные вилы. Рога над его челом казались тоже раскаленными до бела. Дойдя до каменной глыбы, 12 чародеев сначала выстроились по обе стороны, а затем пали ниц. Шлом же встал перед камнем, где должен был появиться его страшный владыка, чертя вилами каббалистические знаки, и мерно запел странную песнь с резкими раздирающими нотами. Понемногу пение сменилось бурным речитативом, в котором он высчитывал Люциферу все услуги, оказанные аду, все преступления и богохульства, словом, всю громадную работу, выполненную служителями тьмы на погибель человечества. Теперь, когда дело совращения выполнено и полный успех достигнут, когда человечество лишено веры, идеала и всякой нравственной поддержки, сковано своими страстями и повержено у ног Люцифера, теперь он, Шлом и Задот, верный слуга его, требует своей награды. В богохульных, исполненных ненависти словах настаивал он, чтобы Люцифер явился и уничтожил дерзкого индуса, который осмелился соперничать с ним и бравировать. Увлекаясь все более и более, он с пеной у рта настаивал, чтобы Люцифер отомстил за него и уничтожил противника, повелев земле поглотить его, огню сжечь, а предварительно отнять могущество, сломить и низложить к его ногам. Точно в ответ на этот грозный призыв разразился страшный удар грома. Вся земля задрожала, развалины озарились словно заревом. Над сводом вспыхнули многоцветные огни, и вдруг над каменной глыбой появилась исполинская, ужасающего вида фигура. На кроваво-огненном фоне ясно вырисовывалась характерная голова зловещей красоты, на лицо которой наложили свое клеймо все преступления, страсти и душевные муки. Громадные зубчатые крылья вздымались за плечами, а над челом символ животности — изогнутые рога. «На колени, проклятый индус, червяк презренный!» — зарычал Шелом. «Поди и преклонись пред нашим и твоим владыкой, ибо его-то уж твоя сила коснуться не может!» — зарычал он опять. От духа тьмы исходили теперь вихри дыма, подхватываемые ветром и гонимые в сторону мага, и от прикосновения зловредного течения супраматий побелел, как его белоснежная туника, но в глазах по-прежнему горела могучая воля, и голос звучал спокойно и уверенно. «У меня один владыка, Бог, которому я поклоняюсь. Одно оружие — моя вера и символ спасения, освященный кровью Сына Божьего». И, выхватив из-за платья крест магов, от которого лились потоки ослепительного света, он устремился к могучему демону, смело переступив демаркационную линию. Пока он еще говорил, Дахир и Нараяна обнажили свои мечи, а Небо с Неварой достали магические жезлы, всей силой своего могущества поддерживая друга, а Супраматий, несомый словно ветром, быстро очутился перед Станинским престолом и угрожающе наступал с поднятым над головою крестом. «Прочь, демон-отрицатель!» Измыслитель злодеяний и несчастий, исчезни, проваливай в бездну, из которой вышел на погибель людскую, заклинаю тебя и поражаю этим оружием света, гремел голос мага, смело наступавшего на злого духа. И вдруг лицо демона побледнело, сильный толчок потряс землю, и на месте, где возвышался престол нечистого, земля разверзлась, образовав широкую, глубокую, как пропасть, расщелину, а Люцифер исчез. Супраматий остановился, облегченно вздохнув, и светозарным крестом начертал над бездной знак искупления, и тотчас... Над местом сверженного демона в воздухе загорелся громадных размеров яркий крест. Мягким и голубоватым светом на далекое расстояние, озаривший все кругом. Шелом и его приверженцы остолбенели, увидав, что произошло с неописуемой быстротой. Когда же заблестел светлый крест, среди черных магов поднялись крики и вой. Некоторые упали замертво, другие бежали, а Шелом и Задот, подхваченный порывом ветра, был отброшен далеко от арены, где понес столь ужасное поражение. Что произошло в публике, не поддается описанию. Ошеломленная толпа молча смотрела на появление и исчезновение демона, но вид креста произвел на нее действие громового удара. Одни, как безумные, бросились бежать, другие в глубоком волнении взирали на поруганный, давно забытый символ, которому поклонялись их предки. В эту минуту в воздухе послышались гармонические звуки, покрывшие собой общий гвалт и целительнейшим бальзамом подействовавшие на возбужденные нервы присутствовавших, словно пригвоздив их к месту. Когда замолкла странная музыка, заговорил Супрамати. «Приидите, дети Божьи, и поклонитесь своему Творцу. Покайтесь и вернитесь к забытой вере. Вы поносили божество, ослепленные чарами духов тьмы, а что выиграли вы от стольких злодеяний и кощунств? Вы нарушили равновесие космических сил, которые погубят планету. Я, миссионер последних дней, говорю вам, час суда, предвещенного пророками, ближе, чем вы полагаете, и вы, и земля ваша осуждены на гибель, от которой ад не спасет. Пользуйтесь недолгой отсрочкой, покайтесь и очищайте свои избежания жестокого возмездия, откройте опустелые храмы свои, эти очаги молитвы и коллективной силы, восстановите престол Господний, воспойте священные песни, звуки коих отбросят нечистые силы. Изгоните демонов, завладевших вашей душой, разрушивших и осквернивших ваше тело. Все гибнет и обращается в прах, неразрушимы одни только ваши души. Божественное дуновение Творца, спасите же эту искру небесную, дабы она поднялась в обитель света, а не пала в бездну тьмы». Когда умолк Супрамати, необычайное волнение овладело частью собрания. И в то же время, как вполне развращенные сатанисты, мучимые острыми болями и с пеной у рта бежали, толпа смиренных с радостью, суеверным страхом и слезами подходила и падала ниц перед светлым крестом, дорогим символом прежних времен, освященным талисманом их предков. Счастливее жилось в то время, пока существовала на земле вера, когда символ спасения встречал новорожденного, очищал и отделял его от врагов невидимых или стоял над могилой, охраняя покойного от нападения нечистых существ. И вот этот долгогонимый символ восстал перед ними, чистый, светлый, видимый для всех, и милосердно призывал к себе несчастное человечество, которое, отвергнув Бога, отдало себя во власть темных сил, связанные по рукам и ногам. Охваченные внезапным экстазом, люди эти, разучившиеся молиться, падали ниц, протягивали руки к кресту и со слезами повторяли слова, которым учили их маги: «Помилуй нас, Господи, и прости преступления наши». И в ответ на это обращение, в тех случаях, когда молившийся изливал свою душу, совершались чудеса. Глухим возвращался слух, немым язык, а параличным — свобода движения. Предоставив толпе поклоняться кресту, Супрамати пошел с друзьями на свою половину, но, приближаясь к своей ложе, он увидал стоявших у входа 10 человек, главы которых окружены были широким сиянием, а впереди был Эбрамар. С влажными от слез глазами протягивал он ему руки и говорил, прижимая его к своей груди: «Поздравляю тебя, сын мой, дорогой ученик, с одержанной победой!» Остальные маги также обнимали его, а толпа, видя эту группу неведомых ей людей в серебристом одеянии, окруженных орелом света, приняла их за святых, сошедших с неба, чтобы явиться людям. Теперь, друзья, отправимся на несколько дней в наше гималайское убежище, потому что разразятся бури. Духи хаоса, темные армии Люцифера надеются отомстить разрушением за свое поражение. И вскоре особое воздушное судно, неведомое обыкновенным смертным конструкции, с головокружительной быстротой несло магов в один из их недоступных приютов.